Таинственный вор. Однажды Коржик, Карамелька и Компот играли в своей комнате. В открытое окно задувал летний ветерок. Коржик свистел в серебряный свисток и пинал мяч. Компот читал книгу про котов-детективов. Рядом с ним даже лежала лупа. А Карамелька делала прически куколкам. Вот и сейчас она украсила волосы своей любимицы блестящей золотой заколкой. Коржик на мгновение положил свисток на стол, чтобы догнать мяч, а когда снова повернулся к столу, обнаружил, что свисток пропал. «Компот, где мой свисток?» – спросил котенок у брата. «Такой блестящий! Ты его не брал?» «Нет, не брал», – покачал головой Компот. Тогда Коржик повернулся к сестре. «Карамелька, это ты взяла свисток?» «Подожди», — отмахнулась кошечка, которая никак не могла что-то найти. «У меня тут вторая заколка куда-то пропала». Карамелька обошла всю комнату, но так и не нашла пропажу, а потому спросила у братика. «Коржик, ты не брал?» Коржик не успел ничего ответить, потому что Компот пожаловался. «Моя лупа куда-то исчезла. Карамелька, ты взяла?» «Да ничего я ни у кого не брала!» – воскликнула кошечка. «А вот кто-то из вас взял мою заколку!» «И это не я!» – хором ответили ее братики. «Не нужна мне твоя заколка!» – сказал Коржик Карамельке и, повернувшись к Компоту, добавил. «И твоя лупа! Мне мой свисток нужен!» «А кто заколку взял?» – никак не могла понять Карамелька. «Верните мне мою лупу!» – негодовал Компот. На крике пришла мама и спросила. «Так-так, что это вы тут ссоритесь? Лучше скажите, кто взял мою вторую сережку?» «Мы не брали!» – хором заявили котята. И тут Компота осенило. «У нас дома вор!» – в ужасе прошептал он. Котята с мамой сразу пошли на кухню и рассказали обо всем папе. Он только рассмеялся. «Если бы у нас дома был вор, я бы это сразу заметил». Затем папа опустил взгляд на стол и потерял дар речи. «Тут лежала моя ложечка для варенья», – растерянно пробормотал он. «Где она?» – и заключил. «Я понял. К нам забрался вор». Ну, наконец-то. Вся семья устроилась в гостиной и принялась думать, что им теперь делать. Компот, главный детектив и любитель загадок, заговорил первым. «Итак, чтобы узнать, что это за вор, надо понять, зачем ему нужны наши вещи. Ложка, сережка, лупа, заколка и свисток. Вор украл ложку. Значит, он любит варенье», – выдвинул первую гипотезу папа. «Хотя варенье может любить кто угодно». «Пропала моя сережка», – продолжила мама. «И моя заколка», – напомнила Карамелька. «Значит, это не вор, а воровка», – решила мама. «Украдена лупа. Значит, эта воровка плохо видит», – добавил Компот. Коржик тоже подал свою идею. «И свисток! Значит, она любит спортивные игры!» Это описание кого-то напоминало. Компот изумился. «Так это что? Наша бабушка?» Папа весело рассмеялся. «А что? Наша бабушка ловкая старушка!» А вот мама эту идею совсем не оценила. «Спокойно! Нельзя обвинять кого-то просто так», – строго сказала она и предложила новый план. «Мы приготовим нашей воровке приманку, что объединяет все вещи. То, что все они блестящие». Папа решил использовать ключи от машины как приманку. Эта идея тоже была блестящей. Он положил ключи на стол возле открытого окна, и вся семья притаилась за диваном в ожидании проказницы. Через 5 минут воровка и впрямь показалась. В окно залетела черно-белая птица. Коржик выскочил из-за дивана и воскликнул: «Это же сорока-воровка!» Своим криком котенок вспугнул птицу, и она заметалась по комнате. «Не дайте ей улететь с моими ключами!» – взмолился папа. Вся семья начала преследовать воровку, но было уже поздно. Она ловко выпорхнула в окно. «Как же я теперь буду ездить на работу?» – расстроился папа. А мама не растерялась. Она взяла бинокль и проследила за хитрой сорокой до ее укрытия, большого дупла в дереве. «Без паники!» – улыбнулась мама. «Кажется, я знаю, где все наши пропавшие вещи». Коты тут же поспешили к дереву. Папа заглянул в дупло и ахнул. «Ого! Да тут целая сокровищница! Похоже, не нас одних обокрала эта птичка». Котята позвали соседей, и папа начал раздавать украденные вещи. Сверкающий кулон Лапочки, секундомер папе Гони, болты и винтики Шурупу. После этого папа сказал семье: «Остались только наши вещи», и вытащил их из дупла. Все очень обрадовались. «Ну, теперь идем домой», — улыбнулась мама. Тут прилетела сорока и увидела пустое дупло. Кажется, она очень расстроилась. Компот тоже огорчился, глядя в ее грустные глазки-бусинки. «Жалко сороку», — признался котенок. «Она так любит все блестящее, а у нее теперь ничего нет». Карамелька задумалась и сказала: «Я знаю, что надо делать. Давайте оставим для сороки какую-нибудь другую блестящую вещь. И тогда у сороки будет сокровище, которое уже никто не заберет», — поддержал сестру коржик. Котята радостно закричали: «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Они вернулись домой и оставили у окна блестящую крышечку. Сорока тут же забрала ее и, довольная, улетела в дупло. Благодаря делу о блестяшках и сороке-воровке, котята поняли, что нельзя никого обвинять просто так. Сперва надо во всем разобраться.